Глава 13. Все посетители магазина оборачиваются в нашу сторону. Мне становится неловко. Я быстро нахожу глазами нужный тоник, хватаю его, и мы идем на кассу. Хорошо еще, что та девушка успела выйти из магазина и не слышала, что сказала Василиса. У меня вот до сих пор уши горят от стыда. Мы выходим из магазина, и я понимаю, что я, наверное, вся красная. Зато Василиса как ни в чем не бывало. Блин, получается, мы встретили в магазине любовницу Руслана Викторовича, его бывшую любовницу. И почему-то мне от этого как-то нехорошо. Значит, вот какие девушки ему нравятся. Хотя как нравится? Василиса сказала, что он ее выгнал. Сама пытаюсь унять свое сердце. Чего удивляться? Будто я не знала, что Руслан Викторович мужчина, и что у него есть определенные потребности. Конечно, у него должны быть девушки. Он же не может только работать и сидеть с Василисой. Может быть, когда-нибудь он женится еще раз. А что, мужчина он красивый хоть куда, еще и должность высокая, обеспеченный. Только меня это все не касается, но я все равно не могу обуздать свое любопытство. Начинаю допрашивать Василису. Как давно она к нему приходила, эта тетя? В прошлом месяце несколько раз, а потом они поругались. Папа сказал ей больше не приходить, я слышала. Прошу саму себя. Соня, остановись, это не твое дело. Нельзя быть такой любопытной. Я точно веду себя как ребенок. Руслан Викторович прав. И все равно я задаю следующий вопрос. А из-за чего они поругались? Она хотела чего-то там, не помню, как это называется. Может, подарки, может, жить вместе с нами, не помню. Но хорошо, что папа не согласился. Фу, как она мне не нравится. Она сюсюкает со мной, как будто мне годик. Я грустно улыбаюсь. Если когда-нибудь Руслан Викторович приведет в дом женщину, ей придется трудно. У Василисы высокие требования, судя по всему. И тут она заявляет, улыбаясь и повернувшись ко мне. «Надеюсь, скоро папа предложит все это тебе. Цветы, подарки и так далее. Ну, подобное». Я закатываю глаза. «Не предложит». Это я уже думаю про себя, потому что спорить с Василисой бесполезно. Да когда же она поймет, что все это невозможно? Надеюсь, она не достает теми же самыми вопросами Руслана Викторовича по вечерам. Наверное, он смеется над фантазией дочки. Ведь вряд ли я ему нравлюсь. Это невозможно. И хорошо, что не нравлюсь. Мне он тоже совсем не нравится. Даже представить себя с ним не могу. Он слишком взрослый, слишком умудренный опытом. А мне нужен кто-то похожий на меня, который только начинает жить и делает ошибки. А Руслан Викторович, он ведь идеальный, как греческий бог, спустившийся с Олимпа. Мы возвращаемся домой, и я крашу Василисе две передние пряди в розовый цвет. Она сияет от счастья и хлопает в ладоши. Смотрю на ее радость, и мне уже не так страшно получить выговор от Руслана Викторовича. Искренние эмоции ребенка все равно перевесят его недовольство. Как все-таки легко доставить радость детям? Покрасить волосы, купить новую игрушку, испечь торт. А вот со взрослыми все сложнее. Но я все равно переживаю. Вдруг Руслан Викторович не разделяет моих мыслей? Скажет, что я ее совсем разбаловала. И вот я сижу как на иголках. Чем ближе время прихода Руслана Викторовича с работы, тем больше я нервничаю. Вдруг он отреагирует не так, как я думаю. Я даже заготавливаю речь объяснений и репетирую ее у себя в голове. В итоге, когда вечером он заходит в дом, я прямо у двери начинаю оправдываться. «Вы только не волнуйтесь, Руслан Викторович, это все смывается, это на один раз», начинаю говорить не впопад. А он сует мне под нос огромный букет красных роз. Я поднимаю на него удивленный взгляд, спрашиваю, что это? Цветы. Я вижу, а зачем? Улыбается. Поздравляю тебя, никто еще так долго не продержался с моей дочерью, как ты. Я принимаю огромный букет с большой неловкостью. Никто мне такие цветы не дарил. Что ты там говорила? Спрашивает, когда разувается. Появляется Василиса, и Руслан Викторович сам все видит. Воцаряется молчание. Мне кажется, оно длится целую вечность. «О, боги, сейчас он меня этим букетом тут и убьет!» «Красиво, тебе идет», — говорит он. «И я не верю своим ушам. Это меня удивляет даже больше букета. Он что, в хорошем настроении сегодня?» «Что-то не то. Сначала подарил мне цветы, затем сказал красиво на то, что я покрасила волосы его дочери. Ничего себе! А Руслан Викторович тем временем подходит к Василисе и спрашивает. «Хочешь съездить в гости к тете Свете?» Василиса радостно кивает. «Тогда собирайся». Я достаю телефон, чтобы вызвать такси, а Руслан Викторович забирает его у меня из рук и говорит. «Сегодня я сам тебя отвезу». «Но вы же едете к тете Свете». «Да, это Василисина крестная и моя сестра. Мы заедем к ней, а потом... потом я расскажу, что будет потом». Я хмурю брови. О чем это он говорит? «Естественно, потом он отвезет меня домой, и все, ведь так?» Василиса быстро собирается, и мы выходим, садимся в машину. По дороге она все время повторяет. «Какой чудесный, красивый, прекрасный у меня букет!» Мне начинает казаться, что они с Русланом Викторовичем в сговоре.